Исчезаю внутри себя. Я луч света во тьме. Пальцем становится холодно, мокро. Вода, ручеек. Ударяюсь о воду так, что дух перехватывает. Оглушен лежу в ручейке глубиной 15 дюймов. Хрясь у меня за спиной. Нет, не хрясь, скорее хруп. Этот звук приводит меня в чувство. Моргаю, оборачиваюсь посмотреть. Великан приземлился на камне в 5 футах от ручейка, словно астероид на автостоянку. Оставил заметную воронку. Стонет и затихает. Не повезло тебе, горилла. Теперь не скоро еще будешь гоняться за Джеком. Это радует. А не радует то, что из дома на берегу ко мне мчится рой теней. Не топыри. Дылда, что-то четвероногое, похожее на шакала переростка, желтые глаза, острые сверкающие лыки, генетически модифицированные псы из проклятого 1000-летнего будущего, ну и скорость у них. Поднимаюсь на ноги. Если они меня поймают, то раздерут в клочья. Изо всех сил несусь по темному болоту в шторм. Вот что мне оказывается, — говорил отец, — не помоги. Беги! Глава 36. Бегу по болоту в кромешной темноте. Меня хлещет дождь, сечет ветер, над головой сверкают молнии. Бегу к самому широкому каналу. Дно изрыто ямами, острые камни, над головой свисают ветки лозняк. Еще 2 недели назад мне бы тут было даже не пройти. Мойко хорошо меня научил. Слышу, как на меня пикирует нетопырь. Если придется принять бой, пока я не доберусь до воды, подтянутся остальные, тогда я и секунды не продержусь. Чувствую толстую ветку над головою, пригибаюсь. Нетопырь как раз собирался броситься на меня, но врезается головой в ветку, бац, и тонет в болотной воде. Ручей изгибается, заворачиваю, на миг скрываюсь из виду. Повезло, вспрыгиваю на другой берег. Продираюсь через кустарник, словно сорвавшийся с цепи трактор. Колючки меня хватают, ветки меня толкают, корни норовят подставить подножку. Я прокладываю себе дорогу и, наконец, ныряю. Еще один ручей. Плыву под водой в противоположном направлении, к дюнам и к Атлантике. Держусь под водой 2 минуты, выныриваю на разведку. Стоит мне вынырнуть, и я вижу над головой большую птицу, крупнее голубой цапли. Оранжевые глаза горят, словно прожекторы. Выруливает ко мне. Сомневаться не приходится. Эта птица работает самолетом-разведчиком. Передает данные темным тварям. Рассказывает, где я. Нахожу круглый камень. Правая рука у меня всегда была что надо. Центральный принимающий в тиграх Хедли. Как-то раз за одну игру выбил мяч у 2. Шаг. Бросок, камень падает в птицу-разведчицу, кружащую над головою, клюв разбит в дребезги. Перья так летят, птица падает на землю зигзагами, словно вертолет, подбитый зенитным снарядом. Бегу по берегу ручья по направлению к дюнам. Шторм разыгрался еще сильнее. Ветер швыряет потоки дождя прямо мне в лицо. Я добегаю до конца ручья. Взбираюсь на песчаный вал, который отделяет дюна от болота. Ощущение, что я весь как на ладони. Оглядываюсь, темные твари в полумиле от меня. И быстро догоняют. Наверное, эта птица их все-таки предупредила. Съезжаю по склону к дюнам. Несусь по мокрому песку. Ноги визжат о пощаде. Но я в превосходной форме. Спасибо, Эко. В жизни не встречал таких загадочных женщин, а вот таких красивых тем более. Прости, что я тебя толкнул. Ты пожертвовал ради меня жизнью, и я тебя не забуду до самой смерти, которая, скорее всего, наступит 10 минут, потому что меня догоняют. Только в разъяренном океане, избивающем просторный песчаный пляж, спрятаться мне больше негде. Добегаю до кромки воды и снова оглядываюсь. Они уж на середине дюны разворачивают, чтобы окружить меня. Когда меня поймают, то, наверное, порвут в клочья прямо на пляже. Как бы им дорого стоить. Спасибо, Эко. Останавливаюсь, бежать дальше нет смысла. Стою и жду. Хорошо умирать на песке у океана в бурю. Ох уж эти люди! Какое жалкое впечатление вы подчас производите, особенно молодые самцы в бойцовском возрасте. Какая у вас слабость к мелодраме! Она приводит к уникальной способности убеждать себя в том, что поражение — это разновидность победы. Что хорошего в том, что враги разорвут тебя в клочья на мокром пляже? Фу! Прошу тебя, прекрати! Знакомый телепатический голос, глумливый, снисходительный, при этом абсолютно бесполезный. Где б ты ни был, колтун, проваливай лучше. Не хочу, чтоб перед последней битвой меня отвлекал предатель. Вот дурень, ты не имеешь права так просто сдаваться и погибать. Ты наш маяк надежды, но только смотри на меня. Ты не знаешь, что за тобой гонится. Тебя сожрут заживо. Да и закусь одной моей знакомой собаченцей. Все это я говорю по возможности храбро, но на самом деле мне совсем не хочется, чтобы темная армия разорвала меня в клочья на берегу, если есть другой выход. Разве он есть? Пёсьи морды не отваживается показаться мне на глаза. Именно такой трусости и следует ожидать от пса всезнайки с тысячелетним стажем оскорблений и без всяких моральных устоев. Лучший друг человека. Ха! Выхода так не появилось. Изучаю дюны во всех направлениях. Вспыхивает молния, я вижу, что мои преследователи всего сотни футов и смыкаются кольцом. Джиска по-прежнему не видно. Сюда, дурья башка! Куда? В воду! Мне одному не справиться! Оборачиваюсь к воде, вижу лодчонка в 40 футах, утлая, полузатопленная, едва не опрокидывается, пустая. Ни следа собаки. Но когда на берегу тебя вот-вот разорвут в клочья, лодчонка в шторм все равно лучше, чем ничего. Я вбегаю в полосу прибоя и ныряю. 15-футовая волна накрывает меня и пригибает ко дну, откатывается и уносит меня с собой. Выныриваю, пытаюсь плыть, глотаю воздух. Лодка уже близко, внутри по-прежнему никого. Подплываю, хватаюсь за борт, начинаю подтягиваться. Нет. Так нас выбросит на берег. Помоги мне. Тут я вижу пса-предателя. В зубах швартов псина, словно колесный буксир, тянет лодчонку в море. Снова прыгаю в воду. Толкаю лодку руками, пихаю плечами, поддаю головой, брыкаюсь, бьюсь за каждый дюйм океана. Я толкаю, джиска тянет. Исполинские волны забавляются с нами. Захлёстывают, сметают, швыряют. Непонятно, удается ли нам вообще двигаться. Теряю счет времени. Моя жизнь — это борьба за то, чтобы протолкнуть лодку в открытое море. Это нужно сделать обязательно. Это наш единственный шанс. Нужно вывести ее подальше. Захлёбываюсь морской водой. Кашляю. Сил больше нету. Ноги и руки отяжелели, тону, хватаюсь за лодку, переваливаюсь через борт, стою на коленях, меня рвет. Бросаю взгляд через плечо, молния высвечивает берег, дюны в полумиле от нас, темные твари на берегу глядят, как мы отплываем. Мы вытолкнули лодку на глубину, теперь нас унесет в море. В борт кто-то скребется, отчаянный телепатический собачий сос. «Джек, помоги забраться внутрь, я тону!» «Сам забирайся, собаки не лазят! Я что, виноват, что ли? Я спас тебе жизнь! Спасибо, я очень признателен!» «Гораздо слабее, Джек, помоги мне, пожалуйста!» «Ага, он сказал, пожалуйста!» «Перекатываюсь к борту, вижу нечто похожее на полузатопленный ворсистый коврик с носом и ушами». Сую руки в пенистую жижу, ухватываю две пригоршни шерсти, пытаюсь приподнять. Я в прекрасной форме. На 13-й подвиг Геракла. Джиска и сам по себе не пушинка, даже в сухие времена. Рычу, кряхчу, напрягаюсь, а он цепляется громадными лапами за лодку. И как раз когда я уже готов был выпустить его, нас качает, и пес переваливает через борт и рушится на меня. Тьфу ты, гадость! Быть погребенным под несколькими сотнями фунтов, промокший, вонючий, грязный собачатель, слезай с меня! ворсистый коврик разворачивается. Огромный пес глядит на далекий берег, а затем поворачивает с мордой к открытому океану и принимает дурацкую адмиральскую позу. Ну, вылитый Нельсон при Трафальгаре. У меня есть две новости, хорошая и плохая. Даже страшно спрашивать. Давай сначала хорошую. Им за нами ни за что не угнаться. Когда ветер утихнет, мы будем уже далеко. Ну что ж, главное оторваться. А теперь мохнатая морда, давай плохую. Мы находимся в крошечной лодчонке, плывущей прямо в пасть самому страшному урагану, какой я только видел. Глава 37. Если вам скажут, будто ураган — это просто ветер и дождь, не слушайте. Как это ни странно, ураган — живое существо, громадный ревущий зверь. Стоит ли отвлекаться на волны? Помните, такие семифутовые, на них еще славно кататься на надувном матрасе под летним солнышком? А грозные десятифутовые, которые бывают в сильный ветер? А страшные 15-20-футовые из документальных фильмов про профессиональных серфингистов? Забудьте! Все это совершенно неубедительно и не имеет ни малейшего касательства к моему нынешнему положению. Попытайтесь вообразить движущиеся горные хребты из воды. Представьте себе такие скользящие Альпы, перекатывающиеся Анды, ледники пены и лавины бурных потоков, вздымающиеся серо-зеленые пики и зияющие антрацитовые долины. Можете заглянуть в словарь, так потом, не сейчас. А сейчас прямо на меня, с леденящей душу скоростью, марширует разъяренный горный кряж. Ай-два, ай-два, глядишь, как он на тебя катится, и думаешь: «Господи, боже ты мой, да разве может такая махина так нестись?» И тут она оказывается под тобой, и кругом тебя, и ты взмываешь на гребне все выше и выше, и уж кажется, что ты медленно возносишься прямо на небеса, на миг зависаешь неподвижно, ждешь, знаешь, что будет, вот-вот начнется, обязательно и точно, потому что чем выше заберешься, тем ниже, ниже, ниже будешь падать. Ты скользишь, ты гирей падаешь в чернильные кратеры, и сам не понимаешь, почему лодка не ломается пополам и не переворачивается. Не ломается и не переворачивается. Она цела. Не надеясь перевести дух и обрадоваться тому факту, что до сих пор ты жив, выгляни из лодки. В эпицентре урагана видимость не бог весть, но тебе хватает. Радость как рукой снимает. Эйфория испаряется, потому что из мглы на тебя надвигается горный кряж еще крупнее. Приближаясь, он растет и раздувается. Ты смотришь на него снизу вверх, из утлой лодчонки в десятках миль от берега. Атлантические Гималаи со своим Эверестом рушатся прямо на тебя, под тебя, кругом тебя, и снова возносишься к небесам выше прежнего. Выше тебя не бывало ни одно судно, ни в одном шторме. Тебе остается только вцепиться в борта и молиться. Вообще-то мы ни во что не вцепляемся, мы уж давно бросили это глупое занятие, еще когда первая великанская волна накрыла нас и прокатилась, едва не смыв нас за борт. И тогда мы взяли все веревки, которые так нашлись, и привязали себя к лодке. Если она утонет, мы утонем с ней, но пока она не утонула, у нас есть шанс. Занятная штука молитва. Пристаньте ко мне с ножом к горлу, и то я и не отвечу, верю я в Бога или нет. И уж точно отношения со Всевышним у нас не такие, чтобы болтать каждый день. Поэтому для меня молиться даже сейчас, когда я беспомощен и перепуган до последней степени, было бы лицемерием. Имею ли я вообще право молить Господа о помощи? Если никакого Бога нет, я зря трачу время. А если Бог есть? Не сочтет ли он или она меня жуликом, который притворяется верующим, так когда ему грозит опасность? Положим, я сложу ладони и пообещаю, что стану лучше и добрее, если Господь меня спасет. сумеет ли он разглядеть истину за моими льстивыми словами и жалкими посулами. С другой стороны, я нахожусь в крошечной лодчонке посреди Атлантического океана, а кругом бушует девятибальный шторм. К кому в такой ситуации обращаться, если не к Богу? Пока я борюсь со всеми этими сомнениями, мне доносится телепатический визг по всему диапазону. О, повелитель всех собак! О, великолепный, несравненный, наилучший пример собачьего совершенства! К тебе обращаюсь я, Джиско, твой смиренный раб, недостойный ступать по тени твоей. Я, присмыкающийся в грязи под четырьмя лапами твоими, молю тебя о помощи. Спаси меня, о, безгрешный небесный пес, и я посвящу остаток своей жалкой жизни служению славе твоей. Джиско! Ты что это делаешь? Молюсь, идиот! Стыдно слышать, как ты унижаешься. Если повелитель всех собак действительно существует, в чем я лично сомневаюсь и сильно сомневаюсь, что он о тебе подумает? Надеюсь, он подумает, что хорошо бы нас спасти. Что будет, то и будет. Погибнем, так погибнем. Нельзя же давать обещания, которые не сможешь сдержать. О, повелитель всех собак! Прости моему скудоумному спутнику, человеку, эти глумливые слова. Воистину, судьба моя связана с расой идиотов. Спаси нас, и я покажу ему все его заблуждения, и в честь твоего собачьего милосердия мы вместе возожжем 1000 свечей. Спаси нас, и с этого дня я стану псом благочестивым и богобоязненным, кротким и смиренным. Я перестану объедаться и буду кормить бездомных щеночков и вдовых сук. Тут мы, взлетая на вершину подкатившегося под нас водяного Эвереста, гляжу через борт и вижу бездонный, бурлящий провал, готовый нас поглотить. На миг мы зависаем между небом и морем, а затем начинается долгое падение с вершины в бездну. Оглушительно ревет водоворот. Наша суденышка крутится и трясется, нас едва не вытряхивает из веревок. Ладони сами складываются в молитвенном жесте, хотя их об этом, кажется, не просил. С губ срываются невольные слова. «Всеблагой, Господи, это Джек Даниэльсон из центра Атлантического шторма. Я знаю, что редко тебе молился. Я понимаю, что грешил, как только мог. Я лгу, я слишком много думаю о сексе. Пока мои родители были живы, я мало любил их и недостаточно благодарил за все, что они для меня делали, а сам я сделал для этого мира мало хорошего. Но с тех пор, как в ресторанчике в Хедли появился тот длинный незнакомец, я живу под дамокловым мечом и заметил, что мне постоянно и непостижимо везет. Наверное, все дело в тебе. Может быть, не более чем, может быть, ты бережешь меня для высшей цели. Господи, если ты снова меня спасешь, я, честное слово, стану лучше. Прошлого я изменить не могу, но сделаю все возможное, чтобы достичь этой высшей цели и изменить будущее. Когда настанет время, я постараюсь все сделать как надо. Господи, мне так страшно, я не хочу тонуть. Господи, мне нечего сказать, кроме, пожалуйста, спаси меня. Глава 38. Мы дрейфуем. Где? Не знаю, найдут ли нас, пока мы не умерли от жажды и голода. Сомневаюсь. В животе пусто. Прошло 2 дня с тех пор, как шторм кончился. 46 часов без пищи и воды в лодчонке один на один с псом-предателем. Несколько раз он находил повод для беседы, его грубо затыкал. «Извини, Бобик, когда меня предают, обратного пути нет. Говорить нам не о чем. Давай страдать молча». В горле сухо. Язык растрескался. Каждая клеточка выпьет о недостатке жидкости. «Предложить мне нечего. Эта безмозглая псина, когда угоняла лодку, забыла о провианте. Я ее не угонял». Я ее позаимствовал без четких намерений вернуть. Это совсем другое дело. Так или иначе, ты, кажется, был только рад оказаться на борту, когда на берегу столпились наши друзья, которые хотели разорвать тебя в клочья. Если хочешь, можешь молчать и сердиться, но если собираешься думать обо мне гадости, будь любезен экранировать мысли. Трусливая дворняга пообещала своему повелителю, что будет меньше жрать, если мы спасемся. Так что, наверное, это его следует винить в нашей медленной смерти. Повелитель всех собак буквально понял его диетические обеты и решил, что меня это тоже касается, раз муж оказались попутчиками. Молитва — дело сугубо личное, ты их транслировал по всем каналам, зато они точно были услышаны. А ты можешь не сомневаться, что повелитель всех собак вывел нас невредимыми из этого ужасного шторма не для того, чтобы мы умерли от голода. Откуда мне это знать? Собаки по природе своей не жестоки, они добры и милосердны. Следовательно, собачий бог должен быть сверхъестественно добр и сокрушительно милосерден. Не исключено, но пока никакой милости я не ощущаю. Солнце, красный огненный шар в зените, не поджаривает, не запекает, медленно-медленно сушит. Хуже всего, что кругом полно воды. Вспоминаю строфы из сказания о старом мореходе Колдриджа. «И не плеснет равнина вод, небес не дрогнет лик, иль нарисован океан, иль нарисован брик». Кругом вода, но как трещит от сухости доска. Кругом вода, но не испит ни капли, ни глотка. Нашу лачонку и в самом деле окружает вода. Вода, вода, равнины вод, небес не дрогнет лик. Так и тянет опустить руку в холодный Атлантический океан, зачерпнуть морской воды и проглотить. Но я же знаю, что ничего хорошего из этого не выйдет. Читал про жертв кораблекрушений и про страшные муки, которые испытывали те, кто напился морской воды. Лучше уж медленно умирать от голода и жажды, прям чувствуя, как желудок сам себя переваривает. Не могу удержаться от мысли о кувшинах чая со льдом, о толстых сочащихся чизбургерах, о кудрявых чипсах, притопленных в сладком нежном кетчупе. Собачья пища до самого горизонта. Жаркое со вкусом баранины и нежное пюре с курицей и печенкой в круглых золотистых банках, сухарики с индюшатиной в коробках, консервированный смигриль с золотыми шариками застывшего говяжьего жира, которые так и тают на языке. Бе, хватит, ну хватит, надоели фантазии на тему собачьих консервов. А что мне еще остается, кроме как мечтать? Ты со мной даже разговаривать не желаешь. Ладно, сдаюсь. Надо разговаривать, чтобы не свихнуться. Так о чем же мы поговорим? Не о старой ли доброй игре в курицу и яйцо? Ты ведь в этом деле мастер, а? Извини, я делал свое дело. Делает меня предавать, да? Не предавать, а спасать, старина. Спасибо тебе за помощь. Наконец я в полной безопасности. Ну, тут ж я ни при чем. Ты вообще ни при чем, правда? Как ты груб со мной? Я просто умираю от жажды. Вообще-то я белый и пушистый. Можешь думать что угодно, но когда я бросил тебя в сарае, мне было очень неловко. Вероятно, я обошел с тобой не лучшим образом. Я знал, что ты человек ранимый, и знал, что ты мне доверяешь. Я бесчестно этим воспользовался, приношу искренние извинения. Ты извиняешься, потому что мы умираем, и ты хочешь умереть с чистой собачьей совестью, да? Мы не умираем. Ничего даже отдаленно подобного нету. У нас в запасе достаточно сил. Так ты принимаешь мои извинения или нет? Нет. Воистину вы племя упрямых остолопов. Глава 39. 3 дня в открытой лодке под жарким солнцем. Мне не осталось никаких враждебных чувств к этому предателю-псу. И вообще ничего не осталось. Ни последних сил, ни надежды, ни молитв мы смирились с судьбой. Теперь мы просто дрейфуем в нарисованном океане, ожидая неизбежного. Ну вот, теперь мы умираем. Я думал, будет хуже. Так тоже не слишком приятно. Это все равно скоро конец. Эй, Джиско, что? Принимаю твои извинения за то, что ты обманом заманил меня в сарай. Рад слышать. Закончим это путешествие друзьями. Конец наступает медленно-медленно, но смерть уже занавесила нашу лодку чем-то вроде легчайшего полога. Я чувствую, как бахрома паутинкой щекочет мне плечи, как полог окутывает меня только бы все поскорее кончилось. Наверное, нас отнесло далеко к югу. Кошмарная жара теперь нас уже не подсушивает, а обугливает. Я обгрыз ногти до мяса. Джиско тоже. Если вы никогда не видели, как корпулентный пес пытается грызть ногти на задних лапах, то многое потеряли. Было так смешно, что я едва не улыбнулся. Вообще-то на этой лодке улыбаться нечему. Умирать от жажды совсем не весело. Внимание постоянно уплывает куда-то и отливает безумные мысли о жизни, о том, как бы ее хоть чуточку продлить. Я даже подумал, не попробовать ли пить собственную мочу, где-то читал, что те, кому удавалось выжить после кораблекрушения, так делали. Но рано или поздно наступает момент, когда уходить нужно красиво. Я не склонен опускать руки, однако бороться дальше бессмысленно. Я выбился из сил, обгорел на солнце до пузырей, язык мне распух, глаза закрываются. Так что я сдался. Джейско тоже. Его, правда, смириться труднее. Кто бы мог подумать, что лапочку Джейско ждет такой бесславный конец. Я хотел стать отцом стольких щенков, я хотел съесть столько бифштексов. Знаешь, каким я был очаровательным щеночком. Мама всегда говорила, что я лучший в помете. Не сомневаюсь, щедро отвечаю я, хотя на самом деле такое едва ли возможно. Или помет был дьявольски неудачный, но сейчас не время обзываться. А папа всегда говорил, что меня ждут великие дела. Ты-то, по крайней мере, знал своего настоящего отца. Твоего тоже знал. Однажды видел, величайшая честь для меня. Это был как раз перед тем, как он попал в плен. Мой отец в плену? Когда он отправил тебя вместе с двумя опекунами в прошлое, энергетический выброс выдал его врагам. Скрыть такой выброс невозможно. Твой отец предвидел, но сделать он ничего не мог. Ему надо было отправить тебя в прошлое ради спасения мира. Я ничего не спас. Он отправил меня в прошлое ради того, чтобы меня всю жизнь обманывали, преследовали и били, а в конце концов бросили умирать в лодке посреди вонючего знойного океана. Если отец такой великий человек, что же он сам не отправился в прошлое спасать мир? У него слабое сердце. Путешествие во времени — тяжкое испытание. Ты его выдержал. Эко, и Горм, вся эта компания. Технология усовершенствовалась, переход стал гораздо легче. Но ты и твои опекуны — первые люди, которых отправили в прошлое. Было получено пророчество, что спасти мир можешь только ты. Темная армия смыкала кольцо вокруг тебя. Поэтому твой отец на самом деле хотел тебя спасти. Он знал, что тебя будут искать, чтобы убить. Поэтому отправил тебя в прошлое с теми, кому доверял. Их задачей было прятать тебя, защищать, как можно дольше скрывать твое присутствие в этом времени. Сделать можно было только одним способом, вырастив тебя в убеждении, будто ты обычный мальчик, который родился в этом мире. Лежа на плавучем смертном одре, я думаю о своей метрике, которая лежала в папке со всеми документами семьи Даниэльсон. Высококачественная фальшивка в плодопечати штата Нью-Йорк. Подложенные фотографии в семейном альбоме. Мама на фоне зеленых стен родильного отделения, вид у нее усталый, в руках сверток из голубого одеяльца, рядом гордый папа. Все это фальшивое, ненастоящее. Лежа в лодке, дожидаясь конца, я понимаю, что эти люди подделали мою личность. Они изобрели новорожденного мальчика, который якобы родился в этом мире, как все. А когда они выдумали этого мальчика, пришлось эту выдумку совершенствовать. Дело не только в том, что родители велели мне не выделяться. Теперь с этой сторожевой вышки на дальней границе мне видно, что вся моя жизнь была расчетливым враньем. Мама покупала мне в точности такую же одежду, как у прочих мальчиков в школе. Только меня стригли, каких друзей советовали выбирать, каким спортом рекомендовали заниматься. Все это было посвящено единой стратегии. Чем лучше я сольюсь с толпой, тем меньше шансов, что меня обнаружат. Все было не мое, а своего у меня не было ничего. Изящный маскарад. Через час-другой я умру в этой лодке, и никто об этом не узнает, и никто не заплачет. Хуже того, я и не жил-то никогда. С самого начала и до конца Джек Даниэльсон, горошинка в стручке под названием «Хедли на Гудзоне», был не я, не тот, кто я есть на самом деле. А кто я есть на самом деле? С кем я мог бы дружить? Чего я мог бы достичь? Мне не дали этого узнать, потому что на меня были другие планы, теперь я никогда этого не узнаю. Отец отправил меня на 1000 лет в прошлое, чтобы я прожил поддельную жизнь. И вот теперь я умираю, оставшись загадкой для самого себя. Я закрываю глаза, меня одолевает слабость. Все напрасно, я не спас этот будущий мир, не сумел. Никого я не спас, ни маму, ни папу, ни Эко, теперь вот Джиско и Джек. Все мертвее мертво, и непонятно ради чего. Что же я должен был сделать? Спрашиваю Джиско, даже мысли и те ослабели, телепатический шепот. С первого раза он даже не все разбирает. Что, старина, подкрути надстройку? В последний раз прошу тебя. Скажи мне правду, из-за чего разгорелся весь сыр-бор? Что это за пламенник такой? Глава 40. Пламенник. Псина с благоговением повторяет это слово. О, этого никто не знает. Это тайна, которую ты должен был разгадать. Рассказывай. Отец отправил меня на 1000 лет в прошлое. Наверное, он знал что-то конкретное. Пламенник. Это оружие, это таинственная сила. Он окутан завесой легенды, но мы через 1000 лет точно узнали, что он существовал, и что с его помощью можно было остановить разрушение планеты. Когда он упоминался впервые? В это время, как раз перед переломом, как будто тот предложил нам выход. А после перелома пламенник столь же таинственным образом исчез. Народ Данна долгие века искал его, но он пропал вместе с шансом на спасение. Значит, меня отправили на 1000 лет назад в экспедицию за легендарным оружием, о природе которого никто не догадывался. Слово «экспедиция» здесь, пожалуй, подходит, — соглашается пес. Это не первый подобный случай в истории. Знаешь, порой в критические моменты появляются какие-то загадочные силы, которые люди стремятся найти, чтобы с их помощью изменить ход событий. Когда римляне в Британии пытались предотвратить наступление темного средневековья, родилась легенда о мече короля Артура. А многие крестовые походы затевались ради святого Грааля. Разница в том, что тебя отправили искать предмет, существование которого достоверно задокументировано. Если ты разыскал его и нашел ему применение, все было по-другому. Эко говорил, что через 1000 лет мы проиграем битву. Оптимистка! Мы ее проиграли. Ты был нашей последней надеждой, последним патроном. Вот почему я отправился в прошлое. И Эко, верховный пес и верховная жрица Данна, мы должны были тебе помочь. От успеха нашего предприятия зависит все будущее. Замечательно! Спасибо, очки, теперь можно и умереть спокойно. Ты умрешь. Я умру, и темная армия возьмет верх. Откуда этот пламенник взялся? Неизвестно. Одни говорят, что его сделал какой-то волшебник, другие, что его забросили на землю пришельцы, а третьи, что его создала техногенная катастрофа, выплавила атомное пламя. А четвертый указывает на тот факт, что пламенник каким-то загадочным образом связан с водой, утверждая, что его извергло сердце океана. Значит, на эту лодку нас привела судьба. Не исключено, что мы едва не разыскали пламенник. Вероятно, отличает Джиск. Или все это было ошибкой в расчетах? Знаешь, я, кажется, сейчас усну. Беспробудным сном, извини за каламбур. Понимаю, старина, это тоже все кончено. Нет-нет, Когда я умру, мои останки на некоторое время поддержат твое существование. Чего-чего? О таких вещах говорить не хочется. Я веду речь о каннибализме, точнее, о каннинобализме. Благодарю за предложение. Весьма щедрое. Не пойми меня неправильно, но я предпочитаю отказаться. Почему? Думаешь, я невкусный? Откровенно говоря, да. Здесь нет горчицы. Эта попытка отшутиться не отвратила умирающего пса этого намерения. Оскорбленно возражает. История знает массу примеров того, как потерпевшие кораблекрушение оставались в живых благодаря останкам своих менее счастливых товарищей. Это добрая морская традиция. Я ее не поддерживаю. Вычеркни меня из списка каннибалов или каннинобалов. Ты обязан прожить как можно дольше в интересах будущего всей планеты. Нет, будущее лишило меня прошлого. Так что, знаешь, пошло оно к черту. К черту отца, к черту эко, все идите к черту. Не буду с тобой спорить. Нет сил, у меня тоже. Прощай, старина. Вручаю душ свою повелителю всех собак. Прощай. Меховушка, о ревуар, а, возможно, адьё. Ой, что это? Это французский. Ты же сам мне так сказала о Китти-Хоке. Это значит... Да не это. Видишь, у меня глаза закрыты. Так открой их, вон там. Вижу, в полумиле от нас по воде плывет огромный жук-плавунец. Нет, не жук. Корабль какой-то очень странный. Может, он нас подберет. Помаши ему, покричи. С трудом приподнимаюсь, мне хватает только, чтобы один раз вяло махнуть рукой, шлепаюсь обратно. Извини, больше двигаться не могу. Судно прошло мимо, оно уже уплывает совсем рядом и так далеко. А это что за гул? Я его тоже слышу и чувствую. Рука, запястье, папины часы светятся, покалывают кожу, совсем как электричество. Воду прямо у нас за кормой с ясного неба ударяет молния. Ну, старина, не знаю, что ты сделал, но получилось здорово. Нас увидели, поворачивают, ты настоящий маяк надежды. Глава 41. Не корабль, а железное чудище. Острый нос, впереди что-то вроде футбольных ворот. За ними возвышается белый двухэтажный домик. Высокая мачта, не для парусов, для связи, ощетинилась антеннами. Сзади просторная площадка, неужели футбольное поле? Команда столпилась у поручни и кричит нам что-то. Хотят выяснить, живы ли мы. 20 человек разного роста, цвета, рас. Белые, негры, азиаты, все в шортах, футболки и голые торсы. На головах что попало? Двое стоят в стороне. Один высокий, с повязкой на глазу, рожа гнусная, пират 21 века. Другой рядом с ним пожилой, лучше одет, сутулится, лысина сверкает на солнце. Он с минуту пристально смотрит мне в глаза. Я почему-то понимаю, что это капитан, и догадываюсь, о чем он думает, брать их или не брать, стоит ли связываться, что он с этого будет иметь. Я совсем одурел. Даже умолять о помощи-то не могу. Капитан шепчет что-то одноглазому, старпому. Тот кивает и уходит. Ничего не понимаю. Глаза сами закрываются, с трудом осознаю, что на воду спускают шлюпку, к нам подгребают. Мне задают вопросы по-английски, по-испански, по-русски. Открываю рот, сил не отговорить. Голос ирландским акцентом говорит: «Пес нам не нужен, берите парня». С усилием открываю глаза, приподнимаю голову, пытаюсь прохрипеть несколько слов, сиплый шепот. «Нет, собаку тоже». Кто-то меня слышит. «Ронан, он тебе что-то говорит?» «Про собаку?» На меня глядит сверху вниз плечистый моряк, высокий, веснушчатый, дружелюбное лицо, копна рыжих волос. — Эй, малый, как тебя зовут? Ты откуда? — гляжу на него. — Собаку тоже, пожалуйста. — Зачем? Все равно подохнет. — Мой друг, — выдавливаю я, — больше ничего не могу. Переговоры в полголоса. Меня хватают несколько пар рук, перетаскивают через борт, передают в другие руки, в шлюпку. Потом меня поднимают выше и выше. Я совсем слабый, в голове мутится, а движение мир вокруг начинает вертеться, и я теряю сознание. Всплеск, опять шторм, падаю в глубокую пропасть, и меня окатывает огромная ледяная волна.